Угрррррр. Их смерть будет безболезненной. Поскольку им удалось избежать атаки божественным мечом, их скорость должна была превышать скорость звука. Более того, каждый из них обладал достаточно мощным телом, чтобы угрожать даже мастеру. Встреться мастер меча с дюжиной таких якши, вероятность его победы составила бы меньше половины. Не просто было причинить им вред и при помощи магии. Вот почему Теодор вытянул перед собой обе ладони. Он никогда прежде не использовал это на практике, но теперь понимал, что все должно окончиться успешно. Магия огня, инферно, магия льда, вьюга, магия ветра, торнадо, магия земли, гравитационные узы. Из его обеих рук возникло сразу четыре стихийных заклинания. Человека окрестили бы величайшим магом, сумей он вызвать даже одно из них, не говоря уже о четырех. Это было удивительное зрелище, однако лишь с точки зрения волшебника, который руководствовался здравым смыслом. Большинство магов были дураками, которые не понимали истинной взаимосвязи между стихиями. Настало время выйти за пределы здравого смысла. И вот, перед тем, как четыре заклинания ворвались друг в друга, Теодор добавил еще кое-что. Сосуществование в гармонии – это не было ни гармонией, которая усиливала силу, ни принудительной гармонизацией, которая насильственно сочетала противоположные друг другу атрибуты. Использовать Абраксас, чтобы избавиться от Якши, было пустой тратой магической силы. А потому Теодор придумал другой выход – стихийный кластер. Какими бы противоречивыми они друг другу ни являлись, волна жара, холодный ветер, буря и гравитация начали действовать независимо друг от друга в одном и том же пространстве. Образовавшийся вихрь полыхал, замораживал, разрывал и разрушал. Это было так же абсурдно, как айсберг, плавающий в жерле вулкана. Это было явление, которое никогда не могло произойти вследствие обычных законов физики. И якши не могли пойти против изменения самой природы. Их конечности разорвало на части, а сами монстры стали напоминать собой древесный уголь. Но Теодор уже знал, что именно так все и закончится. Фью-ух! А финальным штрихом стали калибр души в правой руке и небесный меч в левой, взмахи которых начертили в воздухе букву Х. Уха! Это был конец. Последний раз дернувшись, якши безжизненно осели на землю. Они возродились несовершенными существами и погибли, бросив вызов трансцендентному. Фантастика! Громко захлопав в ладоши, объявил Чжаян, два меча, вот истинная романтика каждого мужчины. Многие считают, что это уступает технике одного меча, но я так не думаю. В конце концов, речь идет о возможностях пользователя, а не об оружии. Ха-ха-ха, ты абсолютно прав. Теперь мы готовы поговорить. У нас мало времени, рассмеявшись, произнес Чжаян. Поскольку разговор с Теодором обещал быть интересным, он встал со своего места. Трон был сломан, однако им обоим это было абсолютно безразлично, поскольку в будущем он больше не будет использован. А затем Чжаян стер с лица всю свою веселость и объявил. Я родился с великой кровью и изо всех сил старался правильно вести своих людей. Возможно, его сухой тон был попыткой скрыть то, что на самом деле лежало у него на сердце. Я своими собственными руками убил своих верных слуг и людей, превратив их в добычу для монстров. Я несколько раз пытался остановиться, но так ничего и не смог с собой поделать. Мое тело было проклято, и я утратил над ним контроль. Это не твой грех. Неважно, кто за это в ответе. На меня возложен титул правителя. И поскольку я не смог предотвратить эту трагедию, этот грех будет лежать на мне. Теодор видел, что взгляд Чжаяна наполнен одновременно и виной, и ненавистью, и желанием мести. На спине принца был черепаший панцирь, а его голова напоминала собой драконью. Мало где можно было найти существо с такими отличительными характеристиками, но благодаря Сеймою Теодор знал, как выглядят самые сильные расы восточного континента. Духовная черепаха, один из четырех священных зверей, символизирующий долголетие, вот что это была за раса, сопоставимая с божественной сущностью. Пожалуйста, после того, как я тебе все расскажу, помоги мне обрести покой, проговорил принц, подавляя свою гордость. И Теодор ответил на эту просьбу. Конечно, гру-ду-ду. Спустя какое-то время в небе над разрушенным замком Тенджу раздался приглушенный звук грома. Однако это было вовсе не волшебство. Природа сама привела сюда грозовые тучи, решив омыть залитую кровью землю. Подняв голову, Тео почувствовал, как ему на лицо падают одинокие дождевые капли, после чего вновь посмотрел прямо перед собой. Кхро, черепаший панцирь, превосходящий по прочности даже чешую дракона, был попросту разрушен. Сам же принц опустился на колени, испуская из своей драконьей головы небольшие струйки крови. В конце своей жизни он наконец-то сумел вернуть свою свободу. За императорской семьей стоит чудовище, действующее за кулисами. Оно говорило, пробормотал Чжаян слабым, уже напрочь лишенным ненависти голосом, что мы просто питательные вещества и должны послушно служить ей, и умереть как низкие формы жизни. И ты, несколько слов было и о тебе, расскажи мне, что ты, последний трансцендентный этого мира, и еще, возможно, за тобой следили. С того самого момента, как я увидел тебя, Теодор уже знал об этом. Она смотрела на него с расстояния, которое нельзя было измерить. Ее наблюдение появилось с того самого момента, как он атаковал замок Тенджу. Возможно, Ласт предвидела его атаку, а, может быть, сумела зафиксировать его приближение. Так или иначе, теперь это было уже неважно. Пожалуйста, будь осторожен, ты должен остановить это порождение зла. Принц Чжаян до самого последнего вздоха не прекращал думать о своем народе. То, что он мог говорить, будучи сожженным и разбитым, было настоящим подвигом. И этот подвиг был возможен лишь потому, что он сумел эволюционировать в более вышестоящую расу. Покойся с миром, ты исполнил свой долг, и пусть его внешний облик был ужасен, Теодор не отворачивался от него, наблюдая за принцем до самого конца. А затем волшебник шевельнул пальцами, и Чжаяна ровным слоем окружила земля, создав нечто наподобие могилы. Он не мог организовать принцу надлежащие похороны, но и не хотел, чтобы тело принца Чжаяна использовалось в качестве корма для монстров Ласт. И вот, когда Теодор собирался взлететь вверх, кху, он почувствовал головокружение, а его ноги задрожали. Я потратил куда больше энергии, чем планировал. Не думал, что появится такое выдающееся существо. К тому же бой занял куда больше времени, чем ожидалось, поскольку я не хотел его убивать. Что случилось с другими принцами, было неизвестно, но Чжаян эволюционировал в существо, подобное божественному. Итак, Теодору пришлось использовать конечную магию, а затем и небесный меч, а потому, естественно, он порядком утомился. Среди японских войск только Сютэн-Дадзи, Цутигума и Дайтингу могли быть достаточно сильны, чтобы победить кого-то подобного. Ничего не поделаешь, придется отдохнуть и только потом идти дальше, решил Теодор, после чего обратился к Глоттани. Глоттани, я знаю, о чем хочет спросить пользователь. Да, что Чжаян подразумевал под рождением? Это был достаточно понятный вопрос. В лучшем случае у Ласт должен был родиться сильный мутант. Это и предполагал Теодор. Однако Глоттани какое-то время попросту не отвечала, словно о чем-то раздумывала. В чем дело? Теодор почувствовал тяжесть этого молчания и собирался было повторить вопрос, как гримуар вздохнул и ответил. Приход демона, вот отправная точка катастрофы. Глава 365. Конечный плод эволюции. Часть 2. Нисхождение демона. Говоря буквально, речь шла о приходе демона небес. Это понятие не обозначало какой-то конкретный вид, так же как и не характеризовало демонов, как правило ассоциирующихся с адом. На Востоке демоном небес называли нечто, символизирующее величайший авторитет и силу. С точки зрения западного континента это был аналог понятию «король демонов», а потому, как только Теодор понял суть этого значения, Глоттани тяжелым тоном добавила: «Король демонов». Аналогия пользователя верна, поскольку в разных измерениях подобные существа называются по-разному. Демон-император, первый небесный демон, царь демонов, повелевающий небесами, и Мара Папиес, один, вот лишь некоторые из его имен. «Что, застыв?» – переспросил Теа. Царь, существующий на небесах, повелитель неба и правитель мира демонов. Его имя слишком многостороннее, а потому сознанию пользователя тяжело его осознать. В конце концов, терпение Теодора лопнуло, и он воскликнул. «Нет, что за вздор ты говоришь? Мара Папиес, существо, способное раздавить этот материальный мир одним своим пальцем. Нечто подобное не существовало в мире даже в самый разгар эпохи мифов. Нет, сама возможность его присутствия в этом мире была практически невозможна. Подобно тому, как чаша не могла содержать в себе больший объем, чем позволяли ее размеры, Мара Папиес представлял собой монстра, которого этот мелкомасштабный материальный мир попросту не мог выдержать. Это же правило относилось и к семи грехам седьмой стадии. Другими словами, нисхождение Мара Папиеса в это измерение означало его полное уничтожение. Но это ведь просто иррационально. Разве ваша цель существования не заключается в личном интересе? И даже если она зашла в тупик, в чем смысл разрушения этого мира? Ты не понимаешь, что? Я еще не закончила свой рассказ, пользователь. Я попытался объяснить концепцию демона небес, но при этом не говорил, что демон небес точно такой же, как Мара Папиес. После этих слов абсолютное отчаяние Теодора сменилось некоторым спокойствием, и он, закрыв рот, сосредоточился на последующем пояснении. Постараюсь объяснить максимально просто. Демон небес – это название проекта, а не имя конкретного объекта. Как только Ласт поняла, что ее возможности в этом измерении исчерпаны, она запустила этот проект и сконцентрировала все ресурсы на рождении одного единственного существа. Не конечного, цель – конечное существо. Однако проблема заключается в вероятности успеха. Итак, демон небес станет последней неудачей на пути к рождению конечного существа. Именно это творение должно было стать завершающей ступенью к созданию идеального гена. Тем временем лицо Теодора перестало быть таким бледным, как раньше, но ему все еще было не по себе. К счастью, на данном этапе ему не нужно было сражаться с такой страшной угрозой, как Мара Папиес. Но конечный противник был ничем не лучше его. Это был монстр, способный возродиться великим богом даже в других измерениях. Он не знал, сколько ресурсов на это ушло у Ласт, но ее проект нес непосредственную угрозу всему материальному миру. Значит, Ласт знает, что ее попытка, скорее всего, принесет лишь демона небес. Естественно, подтвердила Глоттани, но даже такой неудачной попытки будет достаточно, чтобы получить необходимые данные. Ласт проанализирует дефекты созданного демона небес и, основываясь на них, внесет коррективы в основное тело. Крупномасштабная мутация восточного континента – это всего лишь процесс поставки материалов для создания полноценного демона небес. Проклятие! И ради этого стоило убивать миллиарды? Человеческий здравый смысл и этика – бессмысленные понятия для гримуаров. Из-под зубов Теодор вырвался скрипящий звук. Лишь спустя несколько секунд ему удалось подавить свою кипящую ярость и признать, что его собственный образ мышления был слишком обычным. Гримуар мог пожертвовать населением целого континента всего лишь для одного эксперимента, словно это были поиски целебных трав на горной опушке. Высокий интеллект и логика были всего лишь небольшим волноломом перед безумием, которая называлась целью их существования. Мы должны остановить рождение демона небес. Верно. Не было ничего глупее, чем ожидание того, когда противник завершит подготовку. И вот, с каждым вздохом Теодор впитывал в себя окружающую ману. Наличие 9-го круга позволяло ему осуществлять прямое общение с миром. И даже если его магическая сила находилась на самом дне, ему нужен был всего час, чтобы полностью восстановиться. И это время он решил потратить на изучение нескольких новых трюков с небесным мечом и способы его совмещения с конечной магией. Теа понимал, что если сможет полностью контролировать 2 неизвестных ему артефакта, то станет еще сильнее. Глоттани, зная себя и своего врага, он мог вступить в 100 сражений и в каждом из них выйти победителем. Итак, чтобы подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам, Теодор решил посоветоваться с Глоттани. «Расскажи мне о силе и общих характеристиках демона небес». «Хорошо, у демона небес есть свои собственные ограничения, обусловленные генетическими составляющими его тела. Также он обладает поглощающей способностью и трансцендентной силой. Это означает, что он может поглощать душу без физической субстанции одним лишь прикосновением к ней, а также поглощать любых существ, павших от его руки». Теодор продолжал слушать Глоттани, в то время как его голубые глаза смотрели вдаль, туда, откуда начал дуть неприродный, искусственный ветер. Фужух, в Хёнканском замке, расположенном примерно в 300 километрах к северо-западу от гор Бикун, началась ожесточенная битва. Монстры, кишащие в окрестностях, чуяли запах людей и продолжали стекаться в этом направлении уже 3 сутки, не давая защитникам передохнуть ни днем, ни ночью. Трупы убитых существ уже достигали половины высоты замковых стен, и все присутствующие понимали, что дальше будет только хуже. Если бы не старание одного человека, Хёнканский замок уже превратился бы в кладбище мертвецов. Если вы еще живы, поднимите свои мечи, не отдадим наши семьи этим монстрам. Будем стоять с вами плечом к плечу до самого конца. Бросившись вперед, закричал мужчина средних лет. Чва-а-ак, лезвие, сотканное из ауры, которая на востоке называлась энергетическим мечом, без устали перерезала монстрам шеи, в то время как бегущие в атаку солдаты напоминали собой вооруженные силы древних времен. Если все так и будет продолжаться, то мы сможем купить еще максимум 2 дня. В отличие от своего энергичного поведения, Вичунг смотрел на поле боя вполне трезвым взглядом. Он был сверхчеловеком, вышедшим за пределы смертного, мечником, достигшим вершины мастерства. Однако он не знал сна уже более 3 дней, а потому его тело стало таким же тяжелым, как напитанный влагой ватный тампон. Он чувствовал великую ответственность и гордость за то, что был настоящим воином. Однако рядом с ним практически не осталось людей, за исключением: «Уважаемый лорд, пожалуйста, сделайте несколько шагов назад». Как только он последовал данной инструкции, с неба упал синий свет. Вичунг пнул тело монстра, превращенного в древесный уголь, и оглянулся. Если бы не своевременная помощь, он был бы убит еще несколько часов назад. Таким образом, последние полдня их замок висел на волоске от полного уничтожения. Если бы не эти женщины, мы бы все уже были мертвы. Разрубив на 2 части мутировавшего леопарда, Вичунг прищурился и посмотрел на тех, кто поддерживал линию фронта с расстояния. Это были 2 иностранных мага, напоминавшие собой огонь и лед. То, что в качестве подкрепления прибыли такие 2 совершенно разные красавицы, казалось настоящим абсурдом, но замешательство обороняющихся длилось недолго. В сложившихся обстоятельствах у них не было времени задаваться подобными вопросами. Единственное, что Вичунг понял, это 2 факта. Среброволосая женщина с прохладной атмосферой практически не уступала ему самому, в то время как женщина с пылающими волосами ошеломляла одним лишь своим присутствием. Они называли себя мастерами Синей башни и Красной башни и являлись последним бастионом этого замка. Фужу-ух! Внезапно из-под земли появились огненные столбы. 1, 2, 3. 8 столбов переплелись, превращая сотни монстров в горстку пепла. Это была разрушительная сила, которая позволила Вичунгу хоть немного отдышаться. И, естественно, ее источником была Вероника. Дерьмо. Тем не менее, пустое пространство, образовавшееся после уничтожения нескольких тысяч монстров, было заполнено за считанные секунды. И откуда они только брались? Вероника обладала огромной магической силой, но даже она чувствовала, как мало-помалу начинает уставать. Вероника понимала, что, действуя умеренно, их сторона понесет слишком большие потери. Но используя мощные заклинания, ее силы быстро подойдут к концу. Что касается Сильвии, с ней все было хорошо. Похоже, во время Северной войны она получила кое-какой опыт. Блондил подготовил действительно надежную преемницу. Тем временем монстры снова бросились в направлении Сильвии. Коротко выругавшись, Вероника глубоко вздохнула, умышленно занизив максимально возможную мощь. Это было дыхание дракона, которого не видели на восточном континенте вот уже 1000 лет. Раскаленный жар, появившийся из губ Вероники, мгновенно разорвал всех монстров в радиусе 100 метров. Сила удара была не такой высокой, как прежде, однако это был далеко не тот уровень, который могли выдержать мутировавшие существа. 100 метров, 200 метров, 300 метров. Как только штурмующие замок монстры перестали существовать, со стен крепости тут же раздались приветственные крики. «Богиня! Богиня! Огненная богиня сделала это! Хватит пялиться, идиоты! Быстро занять позиции, чтобы богиня могла отдохнуть!» Наверное, недаром говорилось, что самая крепкая дружба возникает у людей, вместе побывавших на краю гибели. И вот, Вероника засмеялась и сделала несколько шагов назад. Максимальный запас ее магической силы значительно уменьшился после использования дыхания дракона. Однако это предоставило защитникам возможность укрепить оборонительные рубежи и немного передохнуть. Однако, если количество монстров продолжит расти, через полдня Хёнканский замок вновь окажется в настоящем пекле. «А ты хороша, женщина!» Фраза, прозвучавшая из ниоткуда. Шу-ух! Как и кулак, нацеленный прямиком в живот Вероники. И сноп искр, появившихся от столкновения с кулаком самой Вероники. Ударные волны, образовавшиеся от этого столкновения, заставили замковые стены опасно хрустнуть, а возникшее давление больше напоминало собой вторичный эффект от разорвавшейся бомбы, нежели от обычного обмена ударами. А затем Вероника поняла, что ее успешный блок никак не повлиял на противника, отчего ее золотистые глаза наполнились интересом. «Зато ты не хорош, белый кот. Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, экзотическая женщина. Достаточно того, что мы, хранящие кровь священного существа, лично снизошли к вам, смертным. Мы подвергнем тебя самому ужасному наказанию как минимум 100 раз. Издав низкий рев, прорычало ужасное чудовище, напоминающее собой белого тигра. Мы, ну и дела. В эти дни даже кошки величают себя императорским мы, упьёаом. Фужу-ух. А затем воздух в окрестном регионе стал в несколько раз тяжелее. Страх, полное доминирование над разумом и телом, которое могло быть использовано лишь такими высшими расами, как драконы. И Вероника была внутренне изумлена появлению этого явления. Тем не менее, в этом мире не существовало ни одной расы, которая могла применить страх по отношению к дракону. Что, котенок, хочешь со мной поиграть? А, мяу-мяу, скоро ты перестанешь шевелить своим грязным языком, прорычал монстр, после чего, встав на две лапы, пробудил силу священного существа, белого тигра. Мы, принц Хады, приговариваем тебя к смерти. Опусти свою голову перед великим повелителем. Принц, принц, вот кто, значит, предводитель стаи этих обезьян? Продолжая провоцировать своего противника, хихикнула Вероника. Хорошо, теперь я точно знаю, кого должна убить. А затем мастер Красной Башни сжала кулаки, отчего вдоль ее тела начало появляться пламя. Кис-кис, у меня для тебя гостинец. Угрэрэрэрэрэрэрэха. А затем началась битва, в которой одной из сторон был дракон, а второй – тигр. Глава 366. Конечный плод эволюции. Часть 3. Фью-ух. Кулак принца рассек пустой воздух, вызвав ударную волну, которая окончательно сломала стену. Даже если бы всего один такой удар достиг своей цели, Веронике пришлось бы несладко. И, осознав это, мастер Красной Башни тут же изменила тактику. Атаки Хады обладали скоростью ветра и силой, способной сокрушить замок, но не более того. Его удары полагаются исключительно на физическую силу, а скорость ветра не так уж и высока. Возможно, его навыки мало отличаются от тех, которые были до мутации. Итак, Вероника слегка сместилась в сторону и, пропустив мимо себя кулак принца, выбросила вперед свою собственную руку. Ее вывод был простым. Объект, быстро движущийся по прямой траектории, становился чрезвычайно уязвимым для атак со стороны. Это был тот самый принцип, во время которого стрелы отклонялись при малейшем соприкосновении с листьями. Вшух, а-а, и вот, когда его кулак в очередной раз рассек пустое пространство, рассвирепевший получеловек-полутигр на мгновение застыл. Его боевые способности были настолько низкими, что он попросту не мог понять ситуацию. И Вероника не упустила этот момент, образовавшийся в результате неопытности ее противника. Ускорение. Это было слово дракона, способность, которая позволяла ей несколько раз в день отменить ограничения дракона. Вероника стала в 3 раза быстрее и метнулась вперед, оставив позади себя едва уловимые очертания своего тела. Это случилось до того, как Хадей успел даже вскинуть руки. Со скоростью, многократно превосходящей скорость звука, кулаки Вероники врезались в его тело. Будух, будух, будудух. Солнечное сплетение, ребра и нижняя часть живота, трижды поразив наиболее уязвимые точки Хадея, кулаки переместились к его лицу. Это был настоящий шквал ударов. Кулаки Вероники били и били своего врага, пока тот, в конечном итоге, не отступил на несколько метров назад. Тьфу. Тем не менее Вероника была совершенно не удовлетворена результатом. Она пыталась сломать его кости, однако, вместо этого смогла лишь слегка оцарапать его кожу. И пусть удары были нанесены с идеальной точностью, случившееся говорило о том, что Вероника не могла победить Хадея в своем текущем состоянии. И вот, неудивительно, что вскоре принц пришел в себя и гневно прорычал. «Да как ты смеешь прикасаться своей грязной рукой к нам?» То, что в принце пробудилась кровь священного существа, белого тигра, действительно было правдой. И вот, прежде чем Вероника успела ответить нечто саркастическое, разразилась настоящая буря. Фужу-ух! Это был вихрь, похожий на подхваченные ветром острые мечи. И вот, эта самая буря бросилась прямиком к Веронике. Она разрывала сталь одним только своим прикосновением к ней. И мастер Красной Башни поняла, что подобная атака в несколько раз более раздражающая, чем все прежние. Вывод был прост – повысить уровень жара, окутывающий ее тело. Пока ее пламя продолжит пылать, буря не сможет причинить ей никакого вреда. Используешь мелкие уловки? Поговори мне тут, драный кот. Ветер мог повысить скорость белого тигра до нужного уровня, но он не мог удалить пламя красного дракона. Более того, если бы Вероника использовала всю свою силу, она смогла бы задавить своего оппонента, однако, после затяжной защиты ее запасы силы порядком уступали Хадаю, пребывавшему в прекрасной форме. Кроме того, присутствие рядом гражданских лиц было похоже для нее на кандалы. «Я могу победить, если трансформируюсь в полудракона, но если сделаю это сейчас, замок не продержится даже эту ночь». Это была техника, которая в течение нескольких минут удерживала Инвидию и которая по своей разрушительной силе была сравнима с трансцендентной. Итак, Вероника могла бы всего за несколько минут уничтожить Белого Тигра, однако проблема состояла в том, что после таких энергоемких затрат ей понадобилось бы как минимум полдня отдыха. Итак, оставался лишь один вопрос: сумеют ли защитники замка выстоять без ее помощи? Нет, без меня они не продержатся даже пары часов, не говоря уже о половине дня. Это была битва, в которой она не могла сдаться, но при этом не могла и воспользоваться всей своей силой. Учитывая такие переменные, существовал ли иной способ победить этого кота? Избегая грубых ударов своего оппонента, Вероника задумалась и вскоре нашла ответ. Если это было невозможно в одиночку, нужно было привлечь кого-то еще. «Надеюсь, эта девочка поймет мои намерения». Один шаг, еще один шаг. Вероника притворилась, что была вынуждена отступить назад. Отвернуться от своего врага она не осмеливалась, а потому все, что ей оставалось, это уповать на удачу. Сильвия, которая прибыла вместе с ней в Хёнканский замок, она должна была понять ее план, иначе их всех ждал крах. Шу-ух! В этот момент принц Хадай нанес мощный удар кулаком, и Вероника воспользовалась этим моментом, чтобы оказаться еще ближе к Сильвии. Тем не менее, искусственное ослабление защиты повлекло за собой и гораздо более существенный урон. Кху! Вероника никогда раньше не встречала человека более могущественного, чем она сама, но теперь перед ней была целая область, заполненная монстрами. Таким образом, мускулы ее обеих рук были разорваны, едва-едва позволив уцелеть костям. Впрочем, еще два таких удара, и она могла оказаться совершенно небоеспособной. Ху-ха-ха, а теперь умри. Принц Хадай замахнулся кулаком, даже не догадываясь о намерениях Вероники. Один удар, еще один удар. Их положение медленно, но уверенно перемещалось по направлению к Сильвии, сопровождаясь постоянными ударными волнами. К сожалению, это причиняло огромный вред солдатам, однако иначе одолеть такого противника было просто невозможно. Мастер Красной Башни. Внезапно в ушах Вероники раздался голос Сильвии. «Я готова и жду сигнала». На ответное магическое сообщение времени не было, а потому Вероника лишь коротко кивнула головой. Танцуя в шторме, вызванном принцем Хадаем, Вероника, прищурившись, смотрела на шею своего оппонента. У них будет лишь один шанс отрубить ему голову, и если они им не воспользуются. Шух! В тот момент, когда над головой Вероники пролетел огромный кулак полутигра, мастер Красной Башни поняла, что время настало. Она мгновенно использовала три сильнейших заклинания, в результате чего ее руки окутались лавой. С этого момента ее сила должна была увеличиться на несколько секунд. Победный кулак. Теодор был не единственным, кто вырос за последние 5 лет. Вероника также хорошо поработала над своими слабостями и получила некоторые знания в других областях, в том числе и в боевых искусствах. Бужух. И вот, тело Хадая поразил внезапный удар. Эта атака была слишком неожиданной, а сила попросту нелепой. Получеловек на мгновение перестал дышать, а его тело попросту застыло. И вот, как только он потерял контроль над ветром, его незащищенное тело попалось на глаза Сильвии. «Вызываю проводника абсолютного мороза!» — выкрикнула Сильвия, отчего вокруг ее большого посоха, оставленного в наследство Бландиллом, начал собираться лютый холод. Этот холод мог заморозить и ветер, и воду, и даже огонь. А затем активировалось самое мощное атакующее заклинание, которое только было доступно Сильвии. Абсолютный ноль. Бледный свет абсолютного ноля окутал тело Белого Тигра. Ивжеш, ивжеш. Полная заморозка. Она игнорировала сопротивление даже такого божественного существа, как это. Абсолютный ноль отлично сработал, обрушившись на монстра во время той самой секундной уязвимости, которую вызвала атака Вероники. Тигр не сумел удержаться от подавляющей силы, а ветер не смог растопить его замерзшее тело. И Вероника поняла, что это ее возможность. Уф-ша-ша. Открыв рот, она начала высасывать вокруг себя весь воздух. Это было ее второе дыхание за день. Однако, независимо от того, насколько сильным был этот мутант, он гарантированно должен был погибнуть, столкнувшись сразу с двумя столь мощными заклинаниями. Вероника была готова полностью уничтожить своего противника. Однако в этот самый момент кто-то вмешался. «Фью-ух, что?» – вскрикнула изумленная мастер Красной Башни, едва избежав нацеленного на нее клинка. Впрочем, ее удивление было вызвано вовсе не силой ауры. Подобно тому, как мутант, обладающий силой священного существа, мало чем отличался от своей первоначальной версии, этот противник обладал силой среднестатистического мастера меча. Однако обе волшебницы были потрясены до глубины души, поскольку человек, предотвративший конец принца Хадея, был им знаком. «Ты что творишь, Вичунг?» Однако Вичунг не ответил на вопрос удивленной и разгневанной Вероники. Нет, куда точнее было сказать, что он попросту не мог ей ответить. «Посмотри на его глаза, мастер Красной Башни». «На глаза?» – переспросила Вероника и тут же подняла свой взгляд. Глаза Вичунга выглядели мутными и потерянными. И, как волшебница, Вероника тут же осознала причину этого явления. Контроль разума, и кто же сумел сделать такое с мастером меча? Психическая защита мастеров меча была многократно сильнее, чем у волшебников. В отличие от магов, мастера меча были монстрами, которые всю свою жизнь посвящали тренировкам разума и тела. Даже если кому-то удавалось их убить и превратить в рыцаря смерти, для контроля над бывшим мастером меча нужна была сила, эквивалентная трансцендентному человеку. Итак, две волшебницы с тревогой посмотрели друг на друга и поняли, что шум поля боя попросту остановился. Че, что происходит? Монстры, солдаты и прочие живые существа полностью остановились. Тем не менее, это была не остановка времени, поскольку все они продолжали дышать. Противники, убивавшие друг друга всего несколько секунд назад, теперь же просто замерли на своих местах. Казалось, что весь Хёнканский замок стал одной большой марионеткой. «Ху-ху-ху, я немного опоздала». Как только прозвучал этот растапливающий уши голос, тишина прямо-таки взорвалась. «Если бы я пришла немного позже, то потеряла бы важную пешку. Вы более активны, чем я думала. Только не оглядываться». Но как только ужас, выходящий за рамки понятия страх, сковал ее позвоночник, Вероника не выдержала и повернулась в направлении, в котором уже смотрела Сильвия. А затем она увидела это. Ах, все причинно-следственные связи, которыми руководствовался ее разум и душа, попросту оборвались. Даже несмотря на то, что она была женщиной, она не могла устоять перед этой красотой. На лице Вероники появилась радость от одного только зрительного контакта с этим существом. Она была готова лизать ему ноги и делать все, что бы оно ни приказало. Она попросту сошла с ума. Бесконечное безумие уничтожило ее самоконтроль. Это было существо, с которым люди не должны сталкиваться. Это был один из гримуаров семи грехов, о которых ей когда-то рассказывал Теодор Миллер. Хайререрусь. Мораль Вероники сломалась, однако, как только в ее голове проскочил образ Теа, она почувствовала острую боль и сумела восстановить свое здравомыслие. Ху-ху. Это было очень рискованно. Она была всего в нескольких секундах от того, чтобы стать рабом этого влечения. Вероника опустила взгляд, стараясь максимально избегать зрительного контакта с гримуаром, и сосредоточила свое внимание на узах внутри своего тела. Пока это соглашение существовало, ее душа принадлежала Теодору, и даже мистическая сила Ласт не смогла прорваться сквозь него. Хо-хо, неплохо. Увидеть меня и вытерпеть, даже если ты вполне здоровая женщина, это заслуживает похвалы. Ты, Ласт, да, ты слышала обо мне от владельца Глоттани? Тогда я попрошу тебя поговорить со мной еще немного, непринужденно улыбнулась Ласт. Каждый ее жест, каждое движение ее губ обладало смертельной привлекательностью. И вот, пока Вероника изо всех сил боролась с этим влечением, на застывшем теле белого тигра появились небольшие трещины. Хайреререрусь. А затем он попросту стряхнул с себя остатки льда, восстановив тем самым свое первоначальное состояние. Шах и мат, нам конец, с отчаянием подумала Вероника. Согласно объяснениям Теодора, у Ласт не было прямых боевых способностей. Это означало, что, прорвавшись сквозь непреодолимое влечение, она вполне могла убить ее. Однако, учитывая присутствие Вичунга и принца Хадея, ее шансы не превышали 30% даже в режиме дракона. «Даже не пытайся, моя страстная гостья», — улыбнулась Ласт, показывая чуть в сторону. «Твоя подруга тоже этого не хочет». «Ах!» Оглянувшись, Вероника увидела мутные глаза Сильвии. Сильвия была слабее ее, к тому же у нее не было контракта с Теодором, а потому такой результат был естественным. Итак, могла ли она прорваться к Ласт через всех этих солдат, мутантов, двух мастеров и священное существо? Это невозможно. Таким образом, Вероника приняла быстрое решение. Ухап! Ее тело покрылось чешуей, кровь вскипела, а сквозь волосы проросла пара рогов. Теперь ее трансформация происходила намного быстрее, чем раньше. И вот, это случилось до того, как принц Хада или Сильвия успели хоть что-то предпринять, чтобы остановить ее. Из Вероники вырвалось кипящее пламя, и девушка с огромной скоростью бросилась как можно дальше от Хёнканского замка. «Мудрый выбор, не можешь победить, сбеги», — пробормотала Ласт, глядя на небо своими тусклыми глазами. «Что ж, эту задачу я доверю тебе, Хадай. Поймай и убей ее. В ее плоти много образцов красного дракона». «Да», — коротко ответил верный слуга Ласт, после чего тут же покинул замок. Он направился в том же направлении, в котором исчезла Вероника. А затем Ласт потянулась и коснулась щеки тупо смотрящей перед собой Сильви. «Я получила поистине неожиданный подарок, и этот подарок можно было использовать в качестве средства побуждения того самого человека, а также сделать его полезным инструментом или даже сосудом». Думая о своих планах, красивая женщина рассмеялась. До завершения ее окончательного проекта оставалось совсем немного. 1. Вот какой Сильвию взрослой видит автор. Глава 367. Конечный плод эволюции. Часть 4. Если бы кто-то поднял голову, то наверняка увидел бы слепящий луч света, движущийся по горизонтальной траектории. Этот огненный шар, оставляющий за собой длинный хвост, был не менее ярким, чем само Солнце, и больше всего походил на метеорит. Однако это было не природное явление и не небесное тело. Это была Вероника, сбежавшая из Хёнканского замка. Фу-шу-у-ух! В ее драконоподобном состоянии затраты энергии были в несколько раз выше, чем обычно. Кроме того, мастер Красной Башни совершенно не экономила ману, превращая ее в огонь для еще большего ускорения. Этого импульса было вполне достаточно, чтобы достичь сверхзвуковой скорости. Проплывающие рядом с ней облака были разорваны на части, а сгорающее пламя создавало позади нее нечто вроде светового хвоста. Со стороны могло показаться, что это падающая звезда, но если бы кто-то бросился на поиски ее следов, то не обнаружил бы ровным счетом ничего. Кху, давление слишком велико, так я не смогу продержаться даже 3 минут. Будь она полноценным драконом, то могла бы не полагаться на кислород, необходимый для дыхания. Однако она была драконом всего лишь на. Итак, Вероника не могла выйти за биологические пределы человека даже в своей драконоподобной форме. Глаза мастера Красной Башни налились кровью, а дыхание стало тяжелым и сбивчивым. В дополнение к необходимости потреблять кислород, ей приходилось дышать, чтобы сбавить уровень жара внутри своего собственного тела. Хуа, хуа, ее сердце билось так, словно было готово в любое мгновение взорваться. Если бы Вероника не остывала в некоторых встречных тучах, то ее глаза попросту испарились бы. Итак, она продолжала убегать, отдавая этому все свои силы. Она двигалась вперед, не выбирая направления, и руководствовалась лишь своими инстинктами. Насколько далеко она смогла удалиться от этого ужасного, но прекрасного монстра? На 100 километров? 200? Если так все и будет продолжаться. Однако прежде, чем Вероника успела завершить свои расчеты, ее силы достигли предела. Бужух! Ее крылья взорвались и рассеялись, а покрытая чешуей кожа вновь стала гладкой. Драконоподобный режим был принудительно отключен. Подумать только, чтобы эта мощь использовалась не для уничтожения врага, а для побега от него. Будух! Бухухухух! Снеся несколько деревьев и камней, Вероника рухнула на землю и пропахала в ней огромную борозду. Будь она обычным человеком, то погибла бы на месте. К счастью, плоть мастера Красной Башни была крепче стали даже без трансформации. Уха! Если бы только состояние ее тела было нормальным. Нет, я должна продолжать двигаться. Меня наверняка преследуют. Она хотела успокоить себя тем, что преодоленного расстояния вполне достаточно, но инстинкты Вероники говорили об обратном. Еще до того, как мастер Красной Башни покинула замок, она отчетливо поняла: этот монстр хочет меня убить. Красные глаза Ласт были наполнены убийственными намерениями. Эти тупые глаза не видели в живой Веронике никакой ценности. Они рассматривали ее лишь как средство для побочного использования. И какой бы сильной ни была мастер Красной Башни, эта трансцендентальная тьма вселяла ужас даже в ее сердце. Ку, ох, Вероника отчаянно пыталась поднять свое тело, и пусть силы практически оставили ее, Она не хотела просто сидеть сложа руки, ожидая смерти. Перед тем, как встать, Вероника сделала глубокий вдох. На данный момент куда приоритетнее было восстановить свою магическую силу, нежели увеличивать дистанцию. И вот, ее тяжелое дыхание впитало горстку магической силы, тут же заполнившие ее круги. Веронике было довольно странно ощущать круги абсолютно пустыми, тогда как обычно они были переполнены. Итак, ей нужно было хотя бы 5 или 10 минут. Но в тот момент, когда Вероника пыталась перевести дыхание, Будуха, прямиком с неба на нее обрушился мощный шторм. Ай-ай-ах, несмотря на всю свою стойкость, она пропустила острейший удар, в результате чего во все стороны брызнула ее собственная кровь. Вероника попыталась взлететь, но в ее коленях попросту не хватало сил. Итак, помогая себе руками, она с трудом приподнялась и, белый тигр, глядя на это жалкое зрелище, попросту не мог не рассмеяться. Ку-ха-ха, думала сбежать от нас, девчонка, становись на колени и проси о пощаде. Ха-ха, скривившись, ответила Вероника, наверное, я ошибалась, и ты не кот, а пес. Это еще что за чушь? Почему чушь? Разве твои слова не похожи на лай обиженной собаки? Ах ты, сука, ничего, сейчас мы вырвем твой язык и съедим его. С исказившимся от гнева лицом прорычал Хадай. С черными полосками на белой шкуре, мутировавший тигр поднял свои большие кулаки. Вероника тоже подняла руки, однако ей было чрезвычайно сложно даже просто стоять на ногах. Она не хотела терпеть новые избиения и подумала, что было бы здорово, если бы ее смерть была мгновенной. Однако принц Хадай не знал, что ее слова – всего лишь бравада. Ему не хватало боевого опыта, а после предыдущей схватки он стал куда более осторожным. Также тигр не знал, что из-за этих нескольких секунд он лишился своего единственного шанса отомстить за свой позор. Гру-ду-ду-ду-ду. Где-то над их головами прозвучал раскат грома. ГРМ, гром без дождевых облаков, принц Хадай почувствовал некий дискомфорт, в то время как Вероника, услышав эти звуки, тут же расслабилась. Ее взгляд стал мягче, а плечи медленно опустились. А затем, невольно хихикнув, она тихо произнесла: «Хе-хе-хе, кто и останется сегодня без языка, так это ты». «Что? Посмотри наверх, мудак!» — радостно воскликнула Вероника, чувствуя, как к ней начинают возвращаться силы. «Мой жених пришел». И прежде, чем Хадай успел понять смысл сказанного, откуда-то издалека на него обрушилось сразу 6 световых копий. Это была наивысшая магия молнии, Кираунас, которая тут же окружила белого тигра и запечатала его в нечто, наподобие клетки. Это была техника, взятая из искусства Амнёда, проклятие гексаграммы. И эта гексаграмма вызывала сущий ад, который мог сжечь даже священных существ. Молнии, молнии и еще раз молнии. Хадай был окружен бесчисленными потоками электричества, отчего начал гореть сам воздух. Граница между материальным и нематериальным стала бессмысленной перед лицом заклинания, разработанного Теодором специально для бессмертных существ. А затем молниевидный ад превратился в столб бледного света. Не было даже криков, поскольку голосовые связки белого тигра, наряду с его другими органами, были попросту уничтожены. «Я вернулся, Ника». «Да», — тихо ответила Вероника, глядя на спину своего возлюбленного, которая казалась ей более надежной, чем когда-либо прежде. А затем действие гексаграммы подошло к финальному этапу. Вывалившийся за пределы клетки белый тигр казался цельным куском древесного угля. Но несмотря на то, что его мозг кипел, инстинкты священного существа все еще пытались уничтожить своего врага. Итак, его кулак, не уступающий в силе даже дракону, метнулся прямиком к Теодору. Однако он не успел оставить на нем даже небольшой царапины. Чвак! Клинок, находящийся в правой руке Теодора, попросту пронзил сердце принца Хадая. Сжечь. А затем, чтобы восполнить недостающую мощь, Теодор добавил к нему адское пламя. Мало того, что душа белого тигра была разорвана калибром души, так еще и все его тело начало гореть. Конец священного существа был предопределен. Даже мифриловый голем не смог бы сохранить свою форму после всех этих атак, но мутант каким-то образом сумел сберечь свой облик. Однако Теодор оставался бдительным до конца и попросту отрубил ту часть угля, которая когда-то была головой. Он не стал пытаться пленить священное существо, поскольку оно могло убежать, воспользовавшись неизвестной Теодору силой. Вот почему в этом случае самой эффективной стратегией было обыкновенное убийство. Ника, отвернувшись от обезглавленного трупа, Теодор, наконец, увидел то, как выглядит мастер Красной Башни. В отличие от ее обычного состояния, волосы Вероники были пропитаны кровью. Однако Теодор не стал спрашивать, что случилось, и лишь крепче прижал ее к себе, используя самые мощные исцеляющие заклинания. «Ахаха, это странно. Почему я продолжаю плакать?» Уткнувшись лицом ему в грудь, пробормотала Вероника. «Все нормально. Ты знаешь, что я сделала, Тя? Я сбежала. Я не могла победить. Я бросила Сильвию одну». «Вероника», — произнес Теодор, чувствуя, как намокла его рубаха, «прости, что заставил тебя ждать». Сейчас ей ни к чему было слушать слова утешения. «Я опоздал». И, закрыв глаза и крепко обняв Веронику, добавил Теодор, «спасибо, что выжила». Да, какое-то время два человека продолжали стоять на месте, поддерживая и опираясь друг на друга. За последнее время они пережили настоящий ад, однако сейчас они попросту вынуждены были немного передохнуть. Вшух, сопровождаемые небольшой вспышкой, характерной лишь для пространственных перемещений, под лунным светом появились две фигуры. Местом действия было подножие стен Хёнконского замка, погруженное в полумрак тихой ночи. После нескольких часов отдыха Теодор и Вероника восстановили свои силы. Они знали, что на восточном континенте пространственные скачки были слишком опасны, но в сложившихся обстоятельствах они попросту не могли передвигаться медленнее. «Похоже, что Ласт ушла, но я все еще не понимаю, зачем она это сделала». В отличие от Вероники, Теодор восстанавливался куда быстрее, а потому мог себе позволить посвятить некоторое время мыслительному процессу. Итак, одной из вещей, которые он никак не мог понять, были действия Ласт. Зачем она лично прибыла в Хёнконский замок? Неужели только для того, чтобы захватить Сильвию? Если бы рядом с Вероникой был еще один человек, способный противостоять ее чарам, Ласт была бы уничтожена почем зря. Вряд ли она решила спасти одну из своих марионеток. Конечно, получение контроля над волшебницей усилит ее еще больше, но в сложившихся обстоятельствах маг 7-го круга достаточно слабая переменная. Заложники ее также не интересуют. Гримуар, чье мышление основано на рациональности, не стал бы играть в азартные игры. Одна за другой все его гипотезы рушились. Как бы Тиа ни думал, он попросту не мог найти ответ. Ни с объективной, ни с субъективной точки зрения он попросту не понимал, каковы намерения Ласт. Учитывая это, оставалось лишь одно логичное предположение. У Ласт была такая информация о Сильвии, которую не знал даже он. Другими словами, Теодор Миллер не знал истинного значения Сильвии Адрункус. Конечно, это была всего лишь гипотеза, но она хоть как-то оправдывала столь опасную вылазку гримуара. Если Сильвия могла каким-то образом помочь в осуществлении ее цели существования, она не стала бы беспокоиться о возможных рисках. Итак, дальнейшие действия Теодора должны были основываться именно на этих предположениях. Тя, внезапно раздался голос Вероники, приведя его в сознание. «Замок, посмотри на него». «А, что за?» Как только Тя и Вероника без какого-либо сопротивления поднялись на стены замка, их лица невольно застыли. Впрочем, иной реакции попросту и быть не могло. Перед прибытием в замок они предполагали, что столкнутся с мутантами и защитниками замка, каждый из которых будет пребывать в руках Ласт. Если гримуар мог контролировать даже мастера меча, то обычных солдат и подавно. Тем не менее их взглядом предстало зрелище, которое они себе даже представить не могли. Массовое самоубийство. Солдаты закололи себя своими же копьями, в то время как мутанты задушили друг друга и вырвали свои сердца. Это была не битва, это была бойня, в ходе которой живые существа без каких-либо эмоций лишали себя жизни. И эта сцена заставила почувствовать тошноту даже двух волшебников, прошедших через многочисленные поля сражений. «Зачем? Почему?» – сжав кулаки, прорычала Вероника. «Потому что они не представляют для нее никакой ценности». Теодор привык к тому, как действуют гримуары, а потому сразу все понял. Солдаты этого замка, как и созданные ею мутанты, одинаково бесполезны для Ласт. «Сумасшедшая, согласен». Отвечая на вопрос Вероники, Теодор собирался сказать кое-что еще, но потом передумал. Тем временем в замке оставался признак живого существа. И вот, когда оба волшебника почувствовали его, он направился в их сторону. Это существо сохраняло свою величественную походку даже несмотря на свои мутные и неживые глаза. «Повелитель Хёнконского замка, Вичунг», произнесла Вероника. «Ты Теодор Миллер?» Словно в ответ на слова мастера Красной Башни, спросил Вичунг. «Я, Теодор Миллер, у меня есть сообщение, которое я должен тебе передать. Пожалуйста, выслушай его», — проговорил мастер меча, а затем, не дожидаясь ответа, произнес и само сообщение: «Сильвия Дрункус, если хочешь поговорить о ее судьбе, направляйся в деревню, расположенную в 50 километрах севернее. В этом месте собрались люди, сбежавшие из Хёнканского замка. Я пошлю туда свое воплощение. Тварь такая, не смей оскорблять великую леди», — тут же воскликнул Вичунг, известный своей благородной личностью. К сожалению, его теперешнее состояние было далеким от первоначального, и, хоть Теодор этого и не хотел, ему пришлось воззвать к своей магической силе. Согласно пояснению Глаттани, как только человек поддавался воздействию ласт шестой стадии, его больше невозможно было исцелить. Даже владелец гримуара семи грехов был способен противостоять лишь косвенному влечению. Если бы он занялся с ласт сексом, то непременно стал бы ее подчиненным. Ты не захотел бы так жить. Этот мастер меча потерял людей, которых сам же стремился защитить, а затем лишился своей души, оказавшись в плену гримуара. Итак, Теодор поднял руки, чтобы встретить несущийся к нему меч. Сила этого человека ничем не отличалась от обычной для его уровня. Но, несмотря на то, что он пребывал под контролем ласт, Вичунг все еще был мастером меча. Восходящий клинок. Лезвие меча заблестело, однако даже несмотря на приближающуюся к его шее синюю ауру, Теодор все еще находился в расслабленном состоянии. Он предвидел, что этот удар не успеет настигнуть его. Гравитация. Силовой захват. Слияние заклинаний. Гравитационный гроб. Шар черной магии тут же окутал все тело повелителя Хёнканского замка. Ни один металл не смог бы выдержать это давление, но тело мастера меча было поистине потрясающим. Давление силы тяжести было уменьшено благодаря его сопротивлению к магии, а потому он тут же поднял руку, чтобы окончательно разрушить сковывающие его узы. Тем не менее, Вичунг уже был побежден. Он изначально не должен был стать жертвой этой гравитации. И вот, пока мастер меча пытался преодолеть сковывающую его силу, Теодор совершил следующую атаку. Вшух! Когда клинок Теодора закончил описывать небольшую дугу, что-то упало с плеч Вичунга. «Я обязательно отомщу за тебя, лорд Вичунг из Хёнканского замка», — глядя на отрубленную голову мастера меча, пробормотал Тя. Глава 368. Выбор и ответственность. Часть 1. Убедившись, что Вичунг погиб, два волшебника обыскали замок в поисках других выживших. Однако их не оказалось. И снаружи, и внутри стен была лишь смерть. Ласт не пощадила никого, кроме Вичунга, использованного в качестве посланника. Братья держали копья, пронзающие друг друга, а родители сжимали подушки, которыми и задушили своих же детей. Это был настоящий, искусственно созданный ад. Заглянув в несколько частных домов, Теодор принял суровую реальность Хёнканского замка. «Пожалуйста, Вероника». «Да». Больше ей не нужно было ничего говорить. Вероника глубоко вздохнула и выпустила с кончиков своих пальцев языки пламени. Испепелив одно здание, Вероника перекинула их на второе, а затем и на третье. Вскоре пламя охватило несколько кварталов и спустя несколько часов должно было сжечь весь замок. Это была беспрецедентная кремация, где в качестве дров выступали трупы из здания. «Зрелище не для сентиментальных», — пробормотал Тиа, сухо глядя на пылающий замок. Хёнканский замок был не очень большим, но и не маленьким. Учитывая общее население, в нем обитало не менее 10 000 человек. Таким образом, количество трупов было не меньшим, а потому это место могло стать шикарным обеденным столом для новоприбывших мутантов. «Что думаешь делать?» – спросила Вероника, закончив распространять пламя. «Ну, думаю, я должен отправиться в ту деревню и выслушать то, что мне хотят сказать. Это может оказаться ловушкой». «Я так не думаю. Сама по себе Ласт не имела собственной боевой силы, способной убить Теодора. Обладая гримуар такой возможностью, он не стал бы покидать Хёнканский замок. Возможно, Ласт могла привлечь своих марионеток, однако, трудно было бы убить Теодора даже при помощи всех оборонительных систем Центрального дворца, возле которого погиб Сеймы, не говоря уже о ловушке в какой-то отдаленной деревушке. Возможно, это правда, что ей есть что сказать. Проблема заключалась в том, что Ласт не просто так похитила Сильвию. Не зная причину этого поступка, Теодор не мог говорить на том же уровне, что и Ласт. «Все-таки мне кажется, что это обычное взятие заложника. Возможно. Тем не менее, это все равно трудно для понимания. Жизнь Сильвии могла быть достаточным аргументом, чтобы связать Теодору руки до появления демона небес. Однако не было никаких гарантий, что это предложение будет принято. Вряд ли гримуар из семи грехов стал бы принимать такие меры исключительно ради такой неопределенной возможности. Что ж, пока у меня нет ответа на этот вопрос. Неплохо было бы подумать над этим еще какое-то время, но им нужно было двигаться. Итак, Теодор решил отложить данную проблему до лучших времен и взял Веронику на руки. Ее широкие глаза, разбивающие любое сопротивление, были довольно милыми. Итак, Теа мимолетом усмехнулся, после чего проговорил: «Переход», а затем их окутало мягкое свечение. Два волшебника исчезли из Хёнканского замка и вновь появились в 50 километрах к северу, неподалеку от деревни, которую собиралась посетить Ласт. Для Теодора, который пересекал целые континенты, преодолеть расстояние в 50 километров было не сложнее, чем сделать два шага. А затем оба человека озадаченно огляделись по сторонам и в унисон пробормотали: «Деревня? Пусто». На севере, юге, востоке и западе простиралась одна сплошная пустошь. «Нет, подожди-ка минутку». Теодор хотел проверить, не предоставила ли ему Ласт неправильные координаты, однако в то же мгновение почувствовал слабый дискомфорт. Мана текла в спокойном, но странном направлении, а еще чувствовалось некоторое искажение света, которое невозможно было увидеть обычным человеческим зрением. Примерно в 30 метрах от места, где стояли волшебники, находилась невидимая граница. Это был оберег, укрывшийся даже от чутья Вероники. Удивительно, подобная иллюзия. Человек, создавший ее, должен быть, по крайней мере, 8 го круга. Но вскоре Теодор понял, что его предварительная оценка была неправильной. Нет, они не покинули бы Хёнканский замок, если бы были настолько сильными. Тхэнан находится на уровне великого мастера, но даже ему не под силу создать подобный оберег. Тем не менее барьер существовал, а потому единственным выводом было наличие у беглецов мощного артефакта. Если использовать силу, барьер, несомненно, сломается. Однако Теодор не чувствовал необходимости проявлять враждебность. Итак, вместо того, чтобы атаковать оберег, он открыл рот и проговорил: «Великий монах, если ты здесь, выслушай нас». Смешно было обращаться к воздуху, но Теа знал, великий монах, поддерживающий барьер, определенно услышит его слова. Итак, волшебник продолжил говорить: «Тхэнан, находящийся в горах Бекун, попросил меня помочь защитникам Хёнканского замка, однако город был захвачен. Мою личность может подтвердить моя спутница, Вероника, которая сражалась с вами в течение последних нескольких дней». Несмотря на столь убедительные слова, оберег так и не открылся. Вместо этого раздался несколько взволнованный голос: «Невозможно. Я знаю личность вашей спутницы, но как я могу доверять ее текущему психическому состоянию? Че что, эй, немедленно открой. В противном случае я взорву его». В отличие от разъяренной Вероники, Теодор лишь усмехнулся. Судя по всему, слова здесь были бесполезны. «Похоже, ты уже видел силу Ласт, а раз так, ты не можешь не чувствовать сомнения. Это была сила, моментально превращавшая мастеров меча в рабов». Теодор не знал, как именно монах преодолел влечение, но если бы наблюдал за происходящим со стороны, то, наверное, тоже не поверил бы Веронике. «Небесный меч и прочая атакующая магия слишком опасны. Думаю, уместнее всего просто немного встряхнуть потолок». Это был оберег, в основном сосредоточенный на секретности, а потому его защита была относительно низка. Если атаковать его совершенной магией или небесным мечом, пострадает не только он, но и пребывающие внутри люди. Итак, решив пойти по более безопасному пути, Теа осторожно поднял обе руки. В данной ситуации ему не требовалась ни интенсивная разрушающая сила, ни проникающая магия. Он всего лишь сконцентрировался и направил ману в одну единственную точку – излом. В точке, где переплелись 9 потоков маны, появилась большая трещина. Хайреререререрусь. Каким бы ни был хорошим этот оберег, теперь хватило бы и простой иголки, чтобы полностью обрушить его. Точно так же, как и плотина, не способная преодолеть давление воды, оберег распался бы на части, начиная со своей самой уязвимой точки. Подождите, я все понял, я все сделаю, только не разрушайте этот оберег. Хорошо, уф. И вот, за мгновение до уничтожения невидимого щита, Теодор отозвал свою силу. Тем временем монах тяжело вздохнул, и трещина в обереге вновь начала зарастать. Он понял, что этот неизвестный человек может ликвидировать его защиту за считанные секунды. «Хуя, монах, тхлюн, а вы кто?» «Теодор Миллер, старший мастер башен Милтора». «Я не поверил, когда Багровая богиня сказала это. Но ты и вправду настоящий человек. Багровая богиня, такого титула Теодор еще не слышал. На переднем крае всегда кипели языки багрового пламени, а потому защитники замка прозвали ее Багровой богиней. Вторую спасительницу назвали Синей богиней. Они обе очень застенчивы, глядя в сторону Вероники, добавил Тхлюн. «Хак, я же сказала, чтобы ты так меня не называл», — воскликнула возмущенная Вероника. Однако мужчина средних лет продолжал говорить без единой тени ухмылки на лице. «Разве ты не упоминала, что он ваш военачальник? Не передача доклада, это уголовное преступление такого же уровня, что и ложный доклад. Ты». Вероника не могла убить этого монаха, а потому она сжала кулаки и стиснула зубы. Подумать только, чтобы столь позорное прозвище было произнесено перед Теодором. Если бы где-то рядом была мышиная нора, Вероника немедленно бы в нее забилась. Сам же Теодор находил подобную реакцию довольно милой. «Спасибо, что похвалили мою возлюбленную. Я слышал, что монахи неохотно участвуют в мирских делах, но зато они хорошо говорят. Для того, кто родился человеком, бесполезно подражать облаку. Впрочем, предрассудки также нам ни к чему. По сравнению с Тхэнаном, поведение Тхлюн было достаточно гибким. Если бы здесь был шаман, оберег пришлось бы полностью разбить. Итак, Тя считал монаха весьма красноречивым, но пока что ситуация все еще оставалась неясной. Познания монаха были неизвестны, но Тхлюн явно превосходил Тхэнана, когда дело касалось приспособляемости. Вот знак, который передал мне Тхэнан. Перед тем, как начать свой рассказ, Теодор вытащил небольшую деревянную дощечку, полученную от Тхэнана. На ней была всего одна надпись «Куньлунь». На первый взгляд, это напоминало собой какую-то вывеску. Однако, возможно, монах мог понять ее истинное скрытое значение, и вот, напряженность в глазах Тхлюн действительно смягчилась. «Я был очень груб с вами. Пожалуйста, простите меня. Что ж, мы совсем разобрались, так что можно не волноваться. Благодарю за проявленную милость». Недоразумение было прояснено всего несколькими словами, а потому Тя сразу перешел к делу. «Нам нужно поговорить. Причем как можно быстрее». Должно быть, Тхлюн почувствовал вес в словах Теодора, поскольку немедля ответил. «Пожалуйста, я не буду пренебрегать ни одним вашим словом». Долгая ночь подошла к концу, и на восточные горы наконец-то опустились первые лучи солнца. Мало-помалу начали открываться зеленые почки, а тихое стрекотание насекомых объявило о том, что наступил день. Как всегда, белые облака продолжали бороздить голубое небо, а щебет птиц подтвердил, что в этом мире еще осталась какая-то жизнь. Это было самое обычное утро, которое можно было встретить в любой захолустной деревушке. Однако мало какая деревушка опустевала всего за ночь, оставляя на своей территории всего одного единственного человека. Этот человек пополнил энергию, потраченную за время нескольких сражений, и спокойно ждал того, кто обещал прийти. Это был никто иной, как владелец Глоттонии и уникальный трансцендентный человек. Это был Теодор Миллер в своем идеальном боевом состоянии. Она приближается. Его чувства, достаточно острые, чтобы зафиксировать движение семян надуванчика, ощутили ее присутствие еще на расстоянии нескольких километров. Она шла не быстро, но и немедленно. Ее присутствие не источало подавляющую силу. Возможно, это был мастер, но, если бы Теодор захотел, он смог бы его убить еще до того, как тот успел бы что-либо осознать. В настоящее время Теодор был очень сильным и очень злым. Топ. Однако он не стал атаковать человека, появившегося в этом месте. Вместо этого он лишь покрепче сжал зубы. Как и предположила Глоттони, такой вариант был наиболее ожидаемым. Однако Теа до конца надеялся, что это будет не так. Итак, Теодор просто сделал глубокий вдох, стабилизируя свой участившийся от гнева пульс. «Привет, владелец Глоттони, не так ли?» — проговорила она голосом, который попросту не мог быть ему незнакомым. «В чем дело? А-а, ты ведь впервые видишь меня в этом теле». Среброволосая девушка лукаво улыбнулась, после чего блеснула своими зловещими глазами, давая понять, кем на самом деле она является. «Разве ты не сказала, что направишь воплощение?» — едва подавив свой гнев, тяжелым тоном спросил Теодор Миллер. «Ах, было такое обещание», — согласилась Ласт. «Вот почему я позаимствовала это тело, к управлению которым все еще не привыкла. Ты, почему ты действуешь как подросток? Подумай о сложившейся ситуации с моей точки зрения. Есть ли более лучшая защита для моей шеи?» Могу я доверять тебе? Это невозможно. Мы, семь грехов, самые ужасные из всех гримуаров. Голубые глаза Сильвии сияли красноватым оттенком, что отчетливо свидетельствовало о ее статусе, как терминала Last. Единственный плюс заключался в том, что никаких видимых изменений пока что не наблюдалось. В однополых телах, ставшими терминалами Last, эрозия начиналась лишь тогда, когда в них помещалась плацента. И как только это происходило, пути назад уже не было. Если бы Сильвия пребывала в таком состоянии, Теодор убил бы ее без малейших разговоров. «Чего ты хочешь?» – спросил Теодор. И вот, стоя перед едва сдерживающим себя волшебником, Ласт соблазнительно облизнула губы Сильвии и спросила: «Что ж, предлагаю взвесить все плюсы и минусы.